Глава 21. Проснулась под настойчивые ласки и не сразу поняла, какого фига рядом со мной с широченной улыбкой лежал Ник, но быстро вспомнила, что мы вытворяли, едва я попала в его берлогу, как тут же попыталась скрыть волнение за юмором. «Чего ты пялишься на меня?» «Ты знала, что храпишь?» Секундная заминка. «Что? Нет!» Я подскочила от возмущений, что потекли по венам, но ударилась лбом моего плечо и застонала от боли. А Ник, падла такая, заржал. «Окей, не храпишь, но ты во сне бормотала что-то про лимоны и чебуреки. Малышка, ты голодная?» «Это не я», — застонала, плюхаясь обратно на подушку. «Это была моя злая версия, но она показалась мне милее оригинала. Эй!» Я хотела отстраниться от нахала, но он прижал меня к себе, закинул ногу поверх моей и мурлыкнул в темечко. «Ты такая милашка, когда спишь!» Мы еще немного повалялись, лениво повалялись в кровати. Никита взъерошил мне волосы, я в ответ прижалась носом к его груди и замурлыкала, как кошечка. «Идеальное утро! И плевать, сколько сейчас времени!» «Наверное, уже примерно начало первого. Надо что-то перекусить». Ник потянулся на кровати и сразу встал. Натянул только боксеры, прошлепал к холодильнику. Мне было лень двигаться, но тоже потянулась и сладко зевнула. Только я уселась на матрасе, как внезапно зазвонил мой телефон. Время 12:43. И тут меня осенило, что я едва не проспала важную онлайн-встречу. «Вот черт!» — собственно, звонил Руднев, но кроме него не было ни единого пропущенного. «Да?» — голос прозвучал сипло, я даже не успела прочистить горло. «Привет, Артем!» «Я так понимаю, доброе утро!» — он хохотнул. «Не разбудил? Все нормально!» — буркнула, но мысль задержала в голове. «Ты просто сломал мне романтическую атмосферу!» Заметила, что Ник встал в воинственную позу. Ноги шире плеч, руки скрещены на груди и взгляд, ну прям терминатор. Улыбнулась ему. Глаза мужчины стали еще более напряженными. Черт, а ведь я еще не успела сказать, кто именно мне подкинул крутую работу. Будет неловко. У меня для тебя отличные новости. Куратор перспектив пообщалась с фотографом из нашего прежнего проекта и окончательно дала добро. Так что теперь ты в составе организаторов. Я замерла. Серьезно? Более чем. Ты теперь официально ответственна за концепцию и подбор визуальных блоков. Плюс кейтеринг. Это огромный шаг, Даш. У меня перехватило дыхание, но мгновенно оглядела себя. В футболке Ника с растрепанными волосами и голыми ногами я ощущала себя человеком, которому только что сова принесла заветный конверт. Я, спасибо, правда, постараюсь не облажаться. Да ладно, парочку ошибок можешь допустить, никто ругать не станет. Он улыбался, это слышалось по голосу. Позже скину тебе вводные и добавлю в чат с остальными. Буду ждать. Я сбросила вызов и буквально кожей ощутила на себе слишком прожигающий взгляд. Прикусив губу, подняла взгляд на Никиту и на лице четко прочла. «Ты мне ничего не забыла рассказать?» Нервно усмехнулась ему, потому что... «А как теперь сказать?» «Даш!» Грозно, требовательно. Я вздохнула. Руднев порекомендовал меня куратору платформы «Перспектив». А та пообщалась с фотографом из нашего прошлого проекта и... Никита не дал закончить. «Нет!» А я взорвалась на ровном месте. «Да почему сразу нет?» Сплеснула руками и с рыком добавила. «Я еще не договорила, а ты уже против. Не слишком ли? И вообще, по какому праву ты...» настолько завелась, что упустила момент, когда Ник оказался рядом и просто... Заткнул мне рот настойчивым поцелуем, нежным и страстным до мурашек по коже, но в поцелуе четко ощущалась подавляющая власть, будто мужик тем самым заявлял: «Как я сказал, так и будет». Ну нет, отлепилась от него и резко покачала головой. В его глазах горело упрямство, но я тоже не собиралась так просто отступать. Мы еще даже не пара, потому что Ник не сделал для этого ни единого шага, а уже пытается ставить свои условия? Это так не работает. Мы долго воевали напористыми взглядами, никто не желал проигрывать в этой битве. В итоге Никита со вздохом воскликнул. «Мне не нравится Руднев, а его предложение – это что-то между умелой манипуляцией и моральным давлением. Я не собираюсь подписывать рабский договор, если вдруг пойму, что Артем манипулирует моими чувствами через эту проклятую работу. Брошу все, я без сожалений развернусь и уйду, а он пусть сам разгребает последствия». Ник, ну никак не хотел мириться с моим решением. Лучше изначально туда не ввязываться. «Да что ты все заладил?» Я уже орала, не стесняясь того, что стены картонные, и наш скандал слышат соседи. «Хоть понимаешь, что это мое будущее? Я не хочу сидеть дома и быть домохозяйкой с тремя детьми на горбу. Зачем? Чтобы потеряться в рутине домашних дел и просто ждать момента, когда муженек уйдет к любовнице?» Ник открыл рот, но спешно захлопнул. Не нашел сразу аргументы. Мы так и пуляли друг в друга молниями. Поэтому Ник придумал новые аргументы. «Но я же вижу, как гребаный Руднев смотрит на тебя, как с жадностью прожирает глазами. И я, как мужик, хорошо понимаю, какие мысли в его голове. Он хочет тебя и, имея связи, добивается через...» Я перебила его. «А ты добиваешься меня?» Он захлопнул рот, потому что снова нечего сказать. Я же горько улыбнулась. Все было написано у меня на лице. Никите это не понравилось. Я хотя бы не расставляю хитрых ловушек. А я не идиотка, чтобы слепо идти в мышеловку за халявным сыром. Ник долго молчал, просто смотрел на меня и что-то решал для себя. Выдал в итоге. «Ладно, но не доверяй Рудневу на 100%. Всегда будь начеку. И если вдруг что-то не понравится, сразу звони мне». Уже не стала говорить, что с любыми проблемами между мной и Артемом я смогу справиться сама. Грубая сила точно будет неуместной. Но кивнула, лишь бы прекратить тупой спор. Я не отступлюсь, а у Никиты нет права мне что-либо запрещать. И вместо того, чтобы поговорить про нас или хотя бы дать мне маленькую надежду, тупо прикрылся нарезанием бутиков. Долбанный Артем. Он вроде и хороший парень, но какого хера каждый раз слишком удачно портит наши и без того странные отношения с Ником? Будто чувствует, когда нужно явиться, чтобы мы начали ругаться. А ведь как хорошо начиналось утро. А что теперь? Сидим, как два упрямых барана, в тишине жуем бутерброды и лишь изредка бросаем друг на друга взгляды. Я заметила, что Ник несколько раз уже собирался что-то сказать, но по итогу затыкался. Еда закончилась, и началась неловкость, такая же липкая, как высохшее пятно от сладкой воды. Наши телефоны практически одновременно пикнули, и если Ник свой взял сразу, то я замешкалась. А вдруг опять Артем? Он же обещал добавить меня в общий чат и что-то там скинуть. Никита уставился в экран смарта слишком напряженно, что я уже стала подумывать, а не написал ли Артем и ему что-то. «Что?» — голос хрипел, поэтому прочистила горло и договорила уже четче. «Что пишут?» «Бабло пришло». «Деньги?» «Ах, точно! Гонорар за съемку спортивного календаря. Судя по очевидным звукам банковского приложения, Никиту куда-то перекидывал деньги». И я вдруг впервые за долгое время задумалась. Он ведь говорил в первый день, как явился на съемку, что ему нужны деньги. Только вот на что? И общага это как-то странно. Была сотня разнообразных вариантов, от самых безобидных до наиболее абсурдных. И пока я мысленно перебирала в уме причины, чуть не пропустила момент, когда Никита отложил телефон. «Какие планы на вечер?» Я едва слюной не подавилась от неожиданности и от хитринок, что снова заполнили собой весь зрачок мужчины. «Планы?» Просто сделала вид, будто задумалась. «А что предлагаешь? Пойдем в ресторан?» Он пожал плечами и, лениво вытянувшись на стуле, добавил: «Как ты и хотела». Придержала ехидство и просто улыбнулась. Кивнула, но... «Я хотела другого. Только предложение все еще не поступило, а самой мне уже порядком осточертело делать первые шаги. Отлично, тогда поеду домой, чтобы привести себя в порядок и переодеться». Он не возражал, и я спешно натянула свои шмотки. Только прежде чем успела вызвать такси, Ник остановил меня. «Подкину». Я отмахнулась. «Зачем тебе бензин спалить? Я вызову такси. Мне все равно нужно в центр, так что нам по пути». Даже если на моем лице загорелся яркий вопрос, Ник все равно его проигнорировал. А всю дорогу, пока ехали, снова жрала себя от вариантов. Куда же Ник собрался, черт возьми? Наконец мы оказались около моего дома, так что пришлось валить. Никита схватил меня под локоть, прежде чем успела открыть дверь. «Я заберу тебя через 3 часа». Специально ждала. Думала, может, скажет, что за дела у него. Но Ник просто промолчал. А я напомнила себе, что очередной секс практически ничего не изменил между нами. Поэтому я выскочила из тачки и спешно скрылась в подъезде. Квартира встретила меня звенящей тишиной, ведь Машка уже почти полностью перебралась к Максу, а там уже и свадьба не за горами. А в моей жизни полный кавардак.